Я определю, какие из четырех владетельных княжеств нужно завоевать, а каким повелеть добровольно отказаться у подножия Картлийского трона от своих привилегий. Скажем, упрямца Левана Додиани Мегрельского, ухитрившегося превратить свой народ в жителей рая, которые едят только манну небесную, пьют воду, посланную Богом, и ходят голыми, этого завидного владетеля придется убеждать мечом, ибо речи ему ни к чему. Другое дело Гуриели. Этот владетель любит поговорить и не отказывается обнажить оружие, особенно на охоте. Тут великому Муураве придется подарить еще одному гурийскому нищему дорогое оружие. Я сам для этой цели вручу непобедимому свою саблю Дар-Шаха Аббаса, полученную от него в первый день моего появления в Давлет-Хане. К слову, я прибыл туда вместе с непобедимым, на дорогом коне, подаренном мне Георгием Саакадзе из Ности. Этого не следует забывать. Значит, мне необходимо помочь ему убедить еще Абхазети и Самтсхесатабагу в том, что на островках, именуемых Страусовым крылом, им без остальных княжеств не удержаться. Абхазети. Часть Грузии, в 17 веке владетельное княжество под властью князей Шервашидзе, главный город порт Сухуми. Самтсхе Саатабаго, юго-западная часть Грузии, состоящая из нескольких провинций под властью владетеля Атабагов Джакели, в 17 веке вассалов Турции, стольный город Ахалцихе. И не успеет кукушка, клянусь бородой апостола, прокуковать, сколько кому жить, строптивцы вскочат на разукрашенных скакунов. И, клянусь хитоном Махомета, не успею я выслушать рассказ Гасана о новом сне и поставить свечу перед ликом Божьей Матери или сотворить намаз, что одно и то же. Владетели предстанут предо мной, позвякивая ключами от своих владений. Тут Муураве задумается, не время ли мне начертать новый закон, облегчающий жизнь народа. Оказывается, еще не время, ибо народу необходима земля. А где ее взять? Если отнимать у одного и отдавать другому, не будет ли это похоже на бурку, изрезанную так, чтобы укрыть от дождя не одного, а многих? Как же поступить, дабы и бурка осталась целой, и народ сухим? Муураве, или ты забыл про земли, отнятые у нас? Пусть при этом воспоминании Бог низвергнет на завоевателей море огня и тучи пепла, и не наделит их ни одной буркой. Ты, кажется, Муураве сказал, что опустошителями Грузии большей частью были магометане. Так что ж, разве всю жизнь ты не сражался с паствой Аллаха? Или тебе не все равно, кто покушается на твою родину, магометане или язычники? Так отточи поострее свой меч и смени подковы твоему коню, а я помогу тебе не только отвоевать то, что мы потеряли, но и завоевать то, что никогда не было нашим. Удостой непобедимый меня ответом. У кого еще ты видел такого доброго и разумного царя? Клянусь 12 апостолами, что и я не против земли, воды и даже бурки для нашего народа, но каждая птица должна знать силу своих крыльев и не залетать выше положенного ей Богом. Может упасть и разбиться насмерть. Только об этом мне следует думать и не следует говорить. И потому, что еще не крепко восседаю на троне багратидов, ревниво охраняемом церковью и княжеством, и потому, что жив еще тот, кто возвел меня на шаткий картлийский трон. Обманывать себя вредно. Возвел не для укрепления грузинских царств, а для превращения их в покорных вассалов шаха Аббаса. Ну, нет Бога, кроме Бога. Лекарь Юсуф клялся мне, что льву Ирана совсем недолго осталось отягощать себя заботой, как вернуть ушедшую любовь царственную Лилу. Иначе я и подумать не дерзнул бы о возвращении непобедимого. Тоже можно упасть. А с высоты горы или трона нет разницы. Хотя высота трона досягаема лишь для богоравных, а высота самой ледяной горы доступна каждому, даже рабу. Должен признаться себе,